Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем разговаривать? Сегодня тема передачи «Как жить без денег», а присказка, почему такую тему взяли, потому что у тебя не так давно было выступление, я так понимаю, ты ездил куда-то, где люди живут на земле, и пытался им подсказать или пояснить, как можно, живя на земле, образовывать там кооперативы или еще какие-то определенные структуры, которые могут между собой определенным образом обмениваться товарами, услугами, ресурсами, и это все дело делать без денег. Но под этим роликом появилось много вопросов, где тебя обвиняют чуть ли не в том, что ты пытаешься устроить очередной цифровой концлагерь. Вот, чтобы эти чаяния народа страшные развеять, давай эту передачу сегодня и запишем. Хорошо. Давай, как в прошлый раз мы сделали, сначала я тему разобью, а потом мы с тобой ее обсудим. Хорошо. Там была встреча у нас не с людьми, которые живут на земле, хотя некоторые там на самом деле что-то пытаются делать на земле, а с людьми, которые приехали на фестиваль. И был задан вот вопрос, как чего делать, как выходить из той ситуации, в которой мы находимся. И из этого получился чуть ли не целый семинар. В дальнейшем семинар был порезан на маленькие кусочки, эти кусочки были выложены. Ну и сейчас должен появиться уже полностью вся вот эта запись. Несколько часов она будет. И по маленьким кусочкам люди стали делать какие-то выводы. И, к примеру, под некоторыми записями, маленькими, там по 3, по 5 минут, стали появляться: ага, вот ты там в электронный рабство нас тянешь, ага, вот ты там говоришь про то, что надо делать фондирование, то есть собирать деньги, но при этом ты говоришь, что денег не будет. Ты типа что, сумасшедший, что ли? И я говорю: ребят, вы как-то поймите, что это конкретный маленький ответ на маленький вопрос. Вы увидите только часть. Он говорит: нет, вот ты это сказал, поэтому вот такая реакция. Хорошо. И пришло время в этом случае тогда нам дать ответ, что имелось в виду и какой конве подводилось вообще это вот все. Итак, тем людям, которые говорят, что Алексей призывает жить без денег, но при этом говорит про фондирование, ответ будет такой. Первые 4 стадии становления общинности надо учитывать, исходя из того бытия, которое у нас есть в этом мире, нашей цивилизации, в которую нас погрузили. Сейчас, если мы это будем не учитывать, то нас ждет какая-то очень серьезная неприятность. Что сейчас мы имеем? Мы сейчас имеем, что люди зарабатывают деньги. Ну вот такая ситуация у всех. Люди зарабатывают деньги. Они не пытаются жить в достатке, они пытаются заработать деньги. Это означает, что они находятся в рабстве у тех, кто эти деньги производит. Это факт, с которым, если так вот разобраться, согласятся все разумные люди. Кто производит деньги, тот и рабовладелец. А кто эти деньги потребляет, кто за ними бегает, тот является рабом того, кто эти деньги производит. И с такой установкой люди приходят в общинность, люди приходят в кооперацию, люди приходят вот еще в какие-то там артельные направления, ну и так далее и тому подобное. А раз такая установка есть, то деньги в их жизни чем-то являются главным. Поэтому от денег на первом этапе мы не откажемся. Тем более, что люди-то эту общинность создают, она еще не существует. И нужно что-то в это вкладывать. Нужно приобретать, например, строительные материалы, какую-то технику, горюче-смазочные материалы, и одежду себе и прочее, прочее, прочее. Поэтому на первом этапе деньги будут играть определенную роль. Мы эти деньги должны каким-то образом саккумулировать, собрать некий фонд для того, чтобы из него можно было что-то производить, что-то делать. Это первый этап. Идет сбор денег. И община начинает трудиться либо артель, либо кооператив для того, чтобы эти деньги внутри себя саккумулировать, для того, чтобы развитие дальше пошло. Как только общинность у нас достигнет такого уровня, что будет в семьях у тех, кто участвует в этой общине, в артели, в кооперативе, необходимый достаток, вот на втором этапе мы можем уже убирать деньги из хождения внутри общины. Потому что нас интересует не заработок денег, нас интересует продукты, продукты питания, там, быта и прочее, прочее, что нам необходимо для жизни. То есть нас интересует достаток. Поэтому перекладывать из одного кармана в другой карман деньги смысла нет. Ну нет мне необходимости заплатить деньги общиннику дяде Васе, чтобы общинник дяде Вася мне то что-то сделал, я что-то сделал бабе Дуне, бабе Дуне мне заплатила, но при этом баба Дуня там еще Феде и прочее, прочее. И в конечном итоге эти деньги вернулись бы мне. Ну смысл какой? Вот по кругу мы эти деньги гоняем, бумажки, а толку никакого нет. Поэтому будет переводиться все в другой формат учета. Уже не в деньги, а, например, в трудодни. И трудодни могут отмечаться, как на бумажке, на листе. Например, сделал такую-то работу или выполнил какое-то там задание. И ставит бригадир, например, галочку «Выполнено». И человек ставит у себя «Выполнено». Ну, если с бумажками не хотите возиться, в электронный формат переведите. У каждого сейчас есть гаджеты какие-то, компьютеры. Ну, поставьте, выполнил это, бригадир подтверждает, да, выполнено. И у бригадира, и у вас, и в общей базе появляется. Вот что имелось в виду цифровизация, а не то, что вы себе там какие-то коды на лоб поставите или там на попе татуировку сделаете, по которой будут сличать. Вы Петя, либо Вася, либо баба Дуня. Вот это имелось в виду. То есть уход от реальных денег на втором этапе внутри общины и перевод это в некий учет, ну, что-то такого вот несуществующего в формате денег. Электронные отметки, которые будут эквивалентом денег, либо эквивалентом труда, что наиболее лучше. Трудодень. Но не путайте с колхозом. Мне часто говорят так. А, ты нас колхозы засовываешь. Да нет, ни в какие колхозы вас не засовываю. Колхоз и кооператив, и община вроде бы имеют какие-то схожие представления, схожие формы. Но это на первый взгляд. Да, и там есть люди. Да, и там есть учет. Да, и там есть распределение. Но колхозы с какой целью собирались? И кто их собирал? Вот это надо учитывать. Главное, ради чего это все придумать. Потому что если мы держим в руке топор, то в этом случае это еще не означает, что это топор палача, которым будем рубить головы. И не надо из своего представления, которое вы получили из книжки о Средневековье, где топором рубили головы, судить по всем топорам. Вот не надо из своего представления все топоры делать топорами палача. Топор может быть для того, чтобы рубить дрова. Топор может быть для того, чтобы строить дом. Топор может быть средство защиты и прочее, прочее, прочее. Поэтому колхоз, коллективное хозяйство, артель, община, кооператив – тоже коллективное хозяйство. Но только вопрос, ради чего они создавались? Вот колхозы, на мой взгляд, это было искусственное порождение в искусственных условиях бытия. И поэтому это не имело дальше продолжения. Как только ветер изменился, все распалось. А если мы говорим про общинность, где есть интерес каждого в понимании ради чего, цель будущего, цель ближайшую, цель своих детей, внуков, вот тогда все стоит на свои места. И мы понимаем, что колхоз – это колхоз, а вот общинность – кооперация – это общинность – кооперация. Колхозы в державность не вели, а мы стремимся построить державность. Ну, про это отдельный разговор. Итак, с этим разобрались. Второй, значит, у нас уровень, когда мы отказываемся от хождений внутри общины. Нам не нужны деньги у кого-то что-то покупать, потому что община нам и так все выдает, кооператив нам и так все выдает, мы пользуемся теми благами, которые сами же и производим. И поэтому мы не стремимся друг друга обмануть, и поэтому мы не стремимся здесь деньги заработать. Третий этап, что общинные вот эти трудодни и все остальное переносятся уже за пределы общины, взаимодействие с другими такими же общинами. То есть первый этап, помните, деньги внутри общины, мы еще взаимодействовали и создавали фонд. Второй, фонд есть, но мы уже не взаимодействуем деньгами друг с другом, но взаимодействуем с внешним миром и с другими артелями, кооперативами, общинами. А третий этап, когда мы убираем деньги уже в взаимодействии с другими кооперативами и общинами, которые живут по тем же уставам. Нам теперь уже не нужно из одного кармана в другой перекладывать на уровне межобщинном. Но с внешним миром, который не входит в союз кооперации, общинности, мы взаимодействуем при помощи денег, которые уже есть в фонде общинном и в фонде державном, например. Ну, там есть еще некоторые другие варианты фондов. А вот четвертый этап, до которого надо дорасти – и дорасти, может быть, через 1000 лет, а может быть, через 100, я не знаю, как дело пойдет. Вот там вообще денег не надо будет, потому что и так достаток на Земле, и так все уже превратилось в взаимосвязи, взаимодействие, и там деньги вообще не нужны, потому что никто денег не зарабатывает. Ну, нет уже паразитов, потому что власть вся у народа и так, и все строится по копному управлению, по выдвижению, выбиранию и назначению самых достойных, самых лучших на всех уровнях. То есть не пирамида сверху вниз, а пирамида выстраивается снизу вверх, где народ является местным самоуправлением, народ является управлением уже по районам, по областям, по странам, ну и по державе, где самые лучшие назначаются от народа, они выдвигаются свыше, как сейчас при демократии, и голосованием там по-другому. Но это отдельный разговор, про копы мы можем поговорить в другой передаче. Итак, какое резюме? 4 уровня, которые растягиваются на несколько десятков и в конечном итоге, может быть, на несколько сотен лет. Первый уровень. Мы взаимодействуем с точки зрения деньги у нас есть, и все мы оцениваем деньгами. Но не с точки зрения заработать деньги, а с точки зрения создания фонда и жизни в достатке. Не себе в карман в первую очередь, хотя я получаю деньги, а чтобы у нас фонд в первую очередь был. И благодаря фонду, мы из фонда, который у нас есть, мы из фонда уже получаем деньги для своих семей. Второй этап, когда у нас уже есть и фонд денежный, и фонд производственный, и есть, например, база, на которую наша община привозит необходимое все то, что мы еще внутри не производим. Ну, например, производим продукты питания необходимые все, а одежду пока еще не производим. Поэтому мы у кого-то эту одежду покупаем, либо меняем. Но со стороной мы расплачиваемся деньгами. Внутри деньги нам уже не нужны. Мы все получаем из фонда общины. И одежду, и перемещение, и дома латания, там, и строительство, и ремонт, и продукты питания. Третий уровень. Мы начинаем без денег взаимодействовать с такими же общинами, артелями, кооперативами, предприятиями крупными, которые получают что-то от нас, и мы что-то получаем от них. То есть продукция увеличивается, безденежные отношения, поэтому затрат денежных там нет, там идут именно обмены. Вот по такому большому кругу, не просто ты мне, я тебе. Ну, это вот, если хотите, такую схему можно будет нарисовать, она применялась уже неоднократно. А с внешним миром, который не входит вот в этот союз предприятий, кооперативов, артелей, мы взаимодействуем деньгами. А четвертый уровень, там, через 50-100 лет, мы уже вообще от денег можем отказаться. Вот такие 4 шага, которые надо учитывать, прежде чем писать комментарии, что это все фигня, лажа и так далее. Ну, вот теперь, что скажешь ты по этому? А что могу добавить, что вот наша жизнь с вот таким вот развитием поступательным, это представляет как бы движение по лестнице с ступеньки на ступеньку. Если кто-то считает себя очень умным и говорит, вот у нас в нашей лестнице, где должно быть много ступенек, мы встанем только на первую, а потом сразу на последнюю, то, к сожалению, так не бывает. Те ступени, которые мы пытаемся проскочить, образует пропасть, и падение может быть очень больнючим и неприятным. Поэтому именно постепенность, которую объяснил Алексей, она, эта постепенность, и позволит людям безболезненно привыкнуть к новой форме взаимодействия, понять выгоду этой формы взаимодействия для себя, для семьи, для общества, а дальше уже и дойдет дело до того момента, когда к этому нашему движению, которое мы создадим, надеюсь, пока на нашу страну, затем подключится и весь остальной мир. Ну вот как-то так. Хорошо ты подвел резюме, именно так. Я предлагаю не прыгать сразу на 10-ю ступеньку, а постепенно, исходя из готовности людей и подготавливания людей, переходить на следующую, на следующую, на следующую. И тогда уже, когда мы переходим на новый уровень, мы что-то исключаем, либо что-то дополняем. Опять отработали, опять наработали, подготовились и переходим на следующий уровень. Естественно, что здесь нам необходимо учитывать то, что называется, к примеру, копное управление, которое строится на определении копенов мужей. А это значит, нам необходимо разбираться, кто такие копены, чем они занимаются, как их подобрать, где их найти, ну и так далее и тому подобное. Значит, здесь включается уже наша древняя наука, славяно-русская варновость. Не путайте еще раз с индуизмом. Сейчас огромное количество копий начинает ломаться на ровном месте. То, что люди слышит слово «варна» и сразу представляет себе Индию, сразу представляет себе касты и говорят: «Ой, там фигня» и так далее, ты нас куда-то засовываешь. Но об этом уже снято множество видео про славяно-русскую варновость, про то, как это все устроено, как определить, кто я такой и куда мне лучше двигаться, в какую сторону, что это не фашистская структура, не нацистская структура. Наоборот, это то, что нам позволяет стать сильнее и помогать развиваться и себе, и другим, а не засовывать куда-то. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, посмотрите семинары, вебинары, встречи, записи. Там подробно все рассказывается. Так вот, значит, копное право, помощь, славяно-русская варновость, психологические какие-то направления, которые наши древние есть методики, которые со славяно-русской варностью тоже пересекаются. Ну и желание, стремление и понимание необходимости и целей того, куда мы хотим попасть. Вот когда все это включается, вот тогда мы можем постепенно, поступенно двигаться вверх. Ну а дальше мы будем рассматривать уже в формате общинного нашего строения, вот и как славяно-русская варновость здесь причастна, и что такое копа, исходя из современных укладов, из современных явлений, как и что можно применить, а что пока не стоит применять, и как нам двигаться вот дальше, о чем уже сегодня было сказано. Ну что ж, друзья, мне остается поблагодарить Михаила за то, что в очередной раз была поднята настолько важная тема, насколько вот прям трудно себе даже представить, насколько она важная, животрепещущая. И вас, дорогие друзья, за то, что вы пишете такие интересные вопросы, комментарии, и благодаря вам мы разбираемся с теми проблемами, которые реально существуют. Надеюсь, что вместе мы изменим мир к лучшему, потому что двигаемся в направлении изменять сначала себя, разбираться с собой, потом разбираться со своими семьями, своим окружением, малым обществом, ну и в конечном итоге со всем миром. А не наоборот, когда мы хватаем топор и бегаем в миру, рубим всех, кто нам кажется врагом и кто с нами с чем-то не согласен. Вы слушали, смотрели Народное славянское радио, виртуальный студент находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.